Я пытаюсь уловить ход ее мысли. А я-то здесь при чем? В его записной книжке обнаружили ваше имя и номер рабочего телефона. Можете ли вы это объяснить? А чем он занимался? Я стараюсь разгадать в памяти своей. Кротон находится недалеко от моего дома. Стоп, может, этот Франк однажды убирал листья у нас в саду или делал еще какую-нибудь случайную работу? Он работал охранником в Уингрейдле, в колонии для малолетних преступников. Ничего в голову не приходит. Я озадачен. Что ж, тогда еще один интересный факт. Мы, наконец, достали записи телефонных звонков с вашего номера, который вы нам дали. Того, который Понга получил от Лимана. За 48 часов до убийства вашей жены между этим телефоном и домом Франка зафиксировано 6 разговоров. Сердце у меня заколотилось. Вы думаете, Франко был тем самым вторым человеком? И именно с ним Лимон пришел ко мне в дом в день убийства Дженны? Дрожащим голосом уточняю я. В трейлере Франко мы нашли слесарные инструменты и открытую коробку перчаток из латекса. У него есть пара ботинок, соответствующая некоторым отпечаткам в вашем доме. Сейчас мы исследуем его волосы и одежду. Весьма вероятно, что он один из тех грабителей. Лимон убил Дженну, а Франко был его сообщником. Я онемел. Я должен был чувствовать облегчение от того, что узнал правду, но если Лимон тоже мертв, моя месть накрылась медным тазом. А мне по-прежнему неизвестно, на кого они работали. Надеюсь, его смерть была мучительной. Я силой сжимаю телефон. Жаль, что не я его убил. Вы бы с радостью избили и застрелили его? Совершенно верно. Мы обнаружили отчеты о состоянии банковского счета Франка, продолжает Тиллинг. Он открыл депозит на следующий день после убийства Дженны. Положил на него 5000 франков наличными. Кто-то заплатил ему? От ненависти у меня перехватывает горло. Возможно, соглашается она. Но я кое-чего не понимаю. Как ваш рабочий телефон оказался в записной книжке Франка? Я уже сказал, что даже не слышал об этом человеке. Может быть, у него была информация обо мне, потому что ее дал ему Лимон. Может быть. Надеюсь, нам все же удастся расспросить самого мистера Лимона. Однако на данный момент мы должны арестовать убийцу мистера Франка. Вы знаете, кто его убил? Я затаил дыхание. Знаем, отвечает она. Его убили вы. У вас есть час на то, чтобы сдаться, мистер Тайлер. Если вы этого не сделаете, то вы будете главной темой новостей в 11-часовом выпуске. Так вот, чего вы от меня хотели? В бешенстве кричу я. Вот почему вы ждали меня в Гарвардском клубе. Я думал, у вас есть хоть капля мозгов, Грейс. Мой номер в его записной книжке ничего не доказывает. Это подстроил Ромми. Просто окружной прокурор хочет хорошо выглядеть в глазах телезрителей. Мы должны дальше концентрировать внимание на Лимоне. Мы должны найти его и вычислить, на кого он работал. Я забыла упомянуть еще одну деталь, зловеще добавляет Тиллинг. Стрелявший пользовался автоматическим оружием, и он забыл собрать гильзы. С одной из них нам удалось снять отпечаток пальца. Наш эксперт определил, кому он принадлежит. Это ваш отпечаток. Вы можете это объяснить? Это невозможно. У меня такое чувство, будто меня огрели кувалдой. Один час. А потом каждый полицейский в этом штате начнет искать вас. Мы считаем вас вооруженным и очень опасным и разрешаем в случае необходимости применять по отношению к вам силу. Так и не придя в себя, окончательно я открываю дверь в кабинет мистера Розье и начинаю свой путь вниз по лестнице, опираясь на перила. Я чувствую себя одновременно невесомым и свинцово тяжелым. Голова будто парит в воздухе, а ноги приходится тащить, как каменные колонны. Достигнув подножия лестницы, я замечаю мистера Розье. Он сидит во главе длинного стола в пустом читальном зале. Когда я, прихрамывая, подхожу к нему, он поднимает голову. «Вы как-то осунулись», — обеспокоенно говорит мистер Розье. «Когда вы в последний раз ели?» «Я не помню», — отвечаю я, обессиленно падая на деревянный стул рядом с ним. «Я принесу вам шоколадный батончик», — предлагает он, вставая. «Девушка на абонементе, жуткая сладкоежка. Мне нужно сосредоточиться. Кто-то подставил меня. Но кто? И зачем? Господь свидетель, у меня очень веские мотивы для убийства Франка и никакого алиби. Теллинг настроена против меня. Если полиция меня сейчас арестует, я, скорее всего, проведу остаток жизни в тюрьме. «Вот», — говорит через несколько минут мистер Розье, он принес мне Сникерс. «Поешьте». Я пытаюсь придумать, что бы посоветовал мне отец, но в голову ничего не приходит. Меня охватывает дикое желание скрыться. «Мне надо идти», — говорю я. «Я не имею ни малейшего представления о том, куда бежать, но скоро должен подъехать Теннис». «Сначала поешьте», — настаивает мистер Розье, очищая обертку на батончике, как кожуру на банане, и глядя на меня поверх очков. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Конечно», — отвечаю я, отчаянно пытаясь казаться бодрым.